Пролог. Кейстоун, Федеративное Содружество. 15 февраля 3054 года. Командующий Нельсон Гейст приготовился было рявкнуть на своих внуков так, как он когда-то поступал с подчиненными, но передумал. Двое мальчиков, которым только что перевалило за 5, стояли на коленях в пыли и передвигали маленьких пластмассовых боевых роботов, готовя их к нападению друг на друга. Голубые глаза детей блестели, а кончики языков были высунуты изо рта. Они были всецело поглощены игрой. Дети так сильно походили на Джона, сына командующего, что на какое-то мгновение ему стало тяжело смотреть на них. Иоахим быстро наклонил голову, и тонкие светлые волосы упали ему на лицо. «Нет, Джакоб, в этот раз я буду командовать гончими Келла, а ты 10-й бригадой Лириан». Джакоб уселся на землю с недовольным выражением лица. «Почему я всегда играю за плохих, Иоахим? Теперь моя очередь командовать гончими Келла». Нельсон Гейст убедился, что его левая рука крепко держит чашку кофе, и сел на ступеньки крыльца. Он сказал: «Мальчики, и гончие Келла, и 10-я бригада Лириан находятся по одну сторону. Они союзники. Но мама говорит, что Виктор Дэвион убил папу, а 10-я бригада Лириан принадлежит ему». Иоахим и Джакоб выглядели смущенными, так как они впервые столкнулись с таким явным противоречием. Нельсон спустился с крыльца и присел на корточки возле детей. Он взял пластмассовую модель 10-метровой боевой машины, которая в войнах 31-го столетия значила то же, что и кавалерия для Наполеона. «Ваш отец управлял ястребом, таким же, как и эта машина. Он был частью подразделения принца Виктора, мстителей, которые отправились на Тениенте, чтобы освободить Хасиро Куриту. Это воины клана Рыси, кошки, убили вашего отца, а не принц Виктор». Сказав это, Нельсон поставил фигурку боевого робота обратно на поле. Несколько мгновений мальчики сохраняли молчание, а затем Иоахим схватил машину и поставил ее на сторону своей армии. «Папа теперь часть гончих Келла». Джакоб стал протестовать, и Нельсон попытался было разрешить возникший спор, но услышал, как за его спиной с шумом отъехала дверная панель. Повернувшись по направлению к дому, он увидел стоявшую там Доретту. Ее худые руки упирались в бока. Выражение глаз женщины было спокойным, но рот сжат в тонкую непреклонную линию, которая стала так хорошо знакома Нельсону с тех пор, как он вернулся после войны с кланами. Лицо Доретты еще хранило следы былой красоты, так привлекавшей когда-то Джона. Но 2 года траура сильно изменили ее. «Мне не следует разрешать вам играть с детьми в такие игры, командующий». В голосе женщины зазвучали стальные нотки. «Это дьявольские игрушки. Они сначала соблазняют молодежь мечтами о славе, а потом предают их». Нельсон заставил себя посмотреть в сторону, протянув руку за кофейной чашкой. Рубцы пересекали тыльную сторону левой кисти, которую он с усилием разжал, игнорируя возникшие фантомные ощущения от 2 отсутствующих пальцев, когда оставшиеся пальцы плотно сжимали чашку. Сконцентрировав раздражение на этом действии, ему удалось вновь обрести контроль над собой. «Ты не можешь оградить их от жизни, Доретта. Они должны учиться, и они могут гордиться своим отцом». Ее голубые глаза сверкнули, как лучи протонного излучателя. «Гордиться, командующий? Гордиться человеком, который глупо следовал за принцем в операциях по спасению отродья нашего злейшего врага? Не утруждай себя рассказами о том, как он умер, спасая Виктора от атаки клановцев. Я видела голограмму, которую прислал принц, и каждый миг этой записи хранится в моем сердце. Виктор не слишком отличается от своего отца. Пусть он сгорит в аду, нападая на Лириан и убивая наших мужчин. Смерть Джона была жертвой, принесенной Виктором на алтарь его самомнения. И ты знаешь это так же хорошо, как и я. А ты? Не на этом ли алтаре ты оставил половину своей руки? Как можешь ты защищать человека, который убил твоего сына?» «Принц не убивал Джона!» От резкого крика Нельсона на лице Доретты появилась растерянность, а дети прервали свою игру. «Джон умер, защищая внутреннюю сферу от кланов. Там я потерял свои пальцы, и многие, такие же достойные, как Джон, мужчины и женщины, делали то же самое». Он посмотрел на своих внуков. Они умерли ради того, чтобы не позволить сделать свои семьи рабами кланов. Мои внуки должны знать это, потому что наступит день, когда им тоже придется взяться за оружие и защищать свои дома». «Никогда!» – глаза Доретты сузились. «Кланы заключили с нами мир. Но только с помощью Комстара, и к тому же только на 15 лет. Между прочим, мы расположены за линией перемирия. Кланы уже предпринимали небольшие вылазки и вторгались в пространство Федеративного Содружества. Они наверняка вернутся, когда перемирие закончится. К этому времени твои сыновья уже достаточно подрастут для того, чтобы сражаться». «Ты имеешь в виду, они будут достаточно взрослые для того, чтобы умереть?» «Этого не случится, если они будут подготовлены». «Подготовка не спасла Джона». «Доретта». «Нет, командующий, нет. Ты ведь не понимаешь меня, не так ли?» Она отвернулась, ее глаза блестели, наполненные слезами, готовыми вот-вот пролиться по бледным щекам. «Твоя вселенная больше не существует. Мир изменился. Такаси Курита мертв. Хэнс Девион мертв. Джеймс Вульф исчез. Морган Кео в отставке. Старого порядка вещей больше не существует. И я не позволю, чтобы мои сыновья готовились сохранять то, ради чего будут убиты миллионы». Ноздри Нельсона расширились. «Они сыновья и Джона тоже. Подумай о нем». Ее нижняя губа задрожала. «Я помню о нем всегда». Она развернулась и вошла в дом. Плечи ее вздымались, Доретта тихо всхлипывала. «Дедушка, почему мама плачет?» Нельсон справился с комком в горле. «Потому что она очень скучает по папе». Он знал, что Доретта не желала ни с кем делить свое горе и после смерти Джона страдала от депрессии. Нельсон с удовольствием принял вдову и мальчика в свой дом, но ее чувства беспомощности и ненужности лишь усилились. Нельсон был единственным, на ком она могла срываться, и он взял на себя эту роль. Несмотря на то, что такое поведение обижало его, он знал, это вызвано чувством любви к Джону, а Нельсон щепетильно относился к тому, что касалось памяти его сына.